Глава 31. Фрэнк Эббот посмотрел, как задние габаритные огни машины слабой искоркой мигнули в темноте и погасли. Потом вернулся в гостиную и сказал: «Так, мне надо подготовить для шефа резюме. Вот только нужно подобрать для этого нормальное слово, или он сильно разозлится. Хватит с него француза Феррана, но от меня иностранщины не потерпит. Кстати, какие у нас есть синонимы у слова «резюме»?» Мисс Сильвер снисходительно предложила сводку, за что Фрэнк поблагодарил ее. «Ладно, я буду в кабинете. Сообщите Монике о решении СИС». Мисс Сильвер улыбнулась и ответила: «Думаю, ей будет приятно это услышать». Фрэнк замер по пути к двери. «Раньше? Наверняка. А вот теперь? Не знаю. Как-то странно все это. Но переживать все равно без толку. Я не смог бы ей помешать». И он вышел. Мисс Сильвер сидела и вязала в воцарившейся в комнате тишине. Похоже, после ухода Сисселя и Брамбла весь дом погрузился в молчание. Старый спаниель Трамбл наверняка прокрался в кухню, где подбирать объедки строго воспрещалось, но запрет этот не всегда строго соблюдался. Часы давно пробили половину одиннадцатого, когда из коридора раздались звуки. Хлопнула входная дверь, и мужской голос сказал: «Не беспокойтесь, я на минутку». После чего состоялось драматическое появление Марка Харлоу со взлохмаченными от ветра волосами и полубезумным лицом. Горничная Рут что-то пробормотала у него за спиной и исчезла, чтобы сообщить своей сестре и миссис Мэйхью, что мистер Харлоу ворвался в дом вопреки ее протестам, и это нарушение всяких приличий. Марк Харлоу закрыл за собой дверь, огляделся по сторонам и спросил: «А где Сис?» В иных обстоятельствах мисс Сильвер упрекнула бы его за неучтивость, сделав замечание, пусть и легкое, но однозначно указывающее, что подобное поведение недопустимо. Однако теперь не позволила себе высказать неудовольствие, вместо этого улыбнулась и произнесла: «Входите и присаживайтесь, мистер Харлоу». Он приблизился к ней на пару шагов и снова спросил: «Где Сис? Я хочу с ней поговорить». Мисс Сильвер вгляделась в его лицо. В гости явно вновь возобладал бурный артистический темперамент, о котором упоминал Фрэнк Эббот. Спокойным и приветливым тоном она ответила: «Миссис Хаттуэй уехала домой». «Что?» «Она вернулась в Дипсайд». Это известие, похоже, лишило Марка Харлоу остатков воспитания и хороших манер. «Да вы сами не знаете, что говорите!» — воскликнул он. «Мистер Харлоу!» Что-то в ее взгляде и голосе осадило его, он даже сбивчиво извинился. «Прошу прощения, но тут явно какая-то ошибка. Сиссели не поехала бы в Дипсайд, даже если бы мир рушился, особенно сейчас». «А почему вы так решили, мистер Харлоу?» — поинтересовалась мисс Сильвер. Он рухнул в кресло, в котором недавно сидел Фрэнк Эббот. «Вот какой толк от этого Эббота? Почему он ей не помешал? Разве вы не знаете, что Грант Хаттуэй по уши увяз в этом деле? И Фрэнку Эбботу это известно. Ей никак нельзя было возвращаться. Он был просто обязан ее остановить». Мисс Сильвер продолжала вязать. От аккуратно убранной под сетку для волос челки до украшенных стеклярусом домашних туфель она олицетворяла собой великолепный образец пожилой английской старой девы, чьи средства, как и ее кругозор, были чрезвычайно ограничены. А положение в обществе гарантированно позволяло другим не обращать на нее внимания или же относиться к ее присутствию с равнодушием. Для Марка Харлоу мисс Сильвер стала просто человеком, на которого можно излить раздражение. В ответ на ее «Господи», произнесенное с неким возражением в голосе, он возмутился. «Ей нужно было помешать. Вообразите, что Гранта арестуют, пока Сиссели там находится». «А есть основания полагать, что его арестуют?» – удивилась мисс Сильвер. Харлоу сердито заявил: «Для этого есть все основания». Он прочитал в ее взгляде недоверие и дал волю чувствам. Уверен, что его могут арестовать в любую минуту. О чем только ее родители думают?» Мисс Сильвер продолжала смотреть на него. «Их пригласили на ужин, и они еще не вернулись». Марк издал какое-то непонятное злобное ворчание. «А этот ни на что негодный Эббот. Уж кто-кто, а он-то должен знать, что у полиции есть на Хатуэе». Мисс Сильвер тихо спросила. «А что у полиции есть на мистера Хатуэя?» Поднос с кофе по-прежнему стоял рядом с креслом. Практически не осознавая, что делает, Марк Харлоу налил себе чашку. Потом залпом проглотил без сахара и молока тепловатую жидкость и с грохотом поставил чашку на блюдце. «Уверен, много чего. Я не то чтобы хочу что-то высказывать, но просто вне себя от того, что Сис вот так сразу к нему вернулась. Она вам говорила, что я звонил? Хотел зайти и повидаться с ней, однако Сис отказалась, а я как дурак с этим смирился. Не надо мне было обращать внимание на ее слова, нужно было просто прийти. У меня же было предчувствие, но мне не хотелось раздражать ее». Марк посмотрел на мисс Сильвер. «Знаете, я ведь люблю ее. Это не имеет значения, я об этом не думал. Главное, это Сис и проклятый Грант». «А с чего вы решили, что мистер Хатуэй может быть виновен в двух убийствах?» Харлоу вперился в нее мрачным взглядом. «Это не я так решил, а полиция. Для меня самое главное, что в это ввязывается Сис». «А что решила полиция?» Он дернул плечом. «Там мне не докладывают, но это же очевидно. Как же мне не повезло, что я столкнулся с ним в Быке. Я не мог не предложить подвести Гранта, и полюбуйтесь, во что вляпался. Пришлось сказать полиции, что я оставил Гранта в баре, а потом его пришлось ждать. Он там задержался, а когда выходил, то что-то совал в карман. Я ни секунды не сомневаюсь, что это была зажигалка, которую, по словам Луизы Роджерс, Грант искал во дворе. И вдобавок ко всему, она еще является к нему сюда. И что, спрашиваю я вас?» «Луиза Роджерс явилась к нему сюда?» «Похоже на то. Разве нет? Нам с Кэдлом нужно благодарить судьбу, что на конверте у нее значились имя и адрес Гранта, а не мои. Иначе полиция попыталась бы повесить эти убийства на одного из нас. Мы оба были во Франции вместе с миллионами других людей, а в тот вечер находились в Быке. Но заявилась Луиза Роджерс именно к Гранту Хатуэю. Значит, мы исключаемся». «Вот ведь ужас какой!» Мисс Сильвер действительно выглядела так, будто ее охватил ужас. На пару секунд она даже перестала вязать. Ее руки неподвижно лежали на пышной светло-розовой шерсти. «В общем, вы понимаете, почему я так беспокоюсь за Сис?» Даже невзирая на обуревавшие ее тревожные мысли, мисс Сильвер чувствовала легкое отвращение от постоянного употребления уменьшительно-ласкательного имени. Теперь среди молодых людей повсеместно вошло в моду называть друг друга по имени, но эта фамильярная Сис ее очень раздражала. Даже Моника Эбботт не называла так свою дочь. «Боже мой!» — воскликнула она. «Вы думаете, что мистер Хатуэй...» «Не мое дело думать о Гранте. Я очень переживаю за Сис». «А вы считаете, что мистер Хатуэй виделся с ней, когда она сюда приезжала? С этой миссис Роджерс?» Он посмотрел на нее, даже не пытаясь скрыть презрение. «Да наверняка. Не мог же он ее убить, не встретившись с ней?» «Но вы не знаете, виделся он с ней или нет?» Марк усмехнулся. «Есть такая вещь, как догадка, а я порой угадываю очень точно».